Глава 10. «Угу, отлично у тебя получилось», — согласился я, когда первый шок прошел. «И что дальше? Обратно тоже сможешь?» «А то», — весело хихикнул Рабан. «Теперь-то я знаю как. В общем, жду указаний, патрон». «Патрон?» — удивился я. «Почему патрон?» «Если хочешь, будешь шефом, или боссом, или начальником, или сэром. Мне все равно, как тебя называть, хоть ваше величество». «Называй по имени». «А у тебя нет имени», — радостно отозвался Рабан из глубины моего мозга. «Яков — это не твое имя, это кличка, которую придумали Ямщиков и остальные. Яцхен — это название вида. Мне можешь не врать, настоящего имени у тебя нет. Ее, конечно, можно выдумать, но я не советую». «Почему?» «Такое имя не станет именем. Имя — вещь серьезная, нельзя брать первое попавшееся». «Ладно, хватит этой мистики. Патрон так патрон. Да, кстати, а как ты выглядишь?» «Да как тебе сказать», — замялся Рабан. «Сам себя я, если честно, никогда не видел. Вообще, мы кернаги коричневого цвета и очень маленькие. Ну, примерно с фалангу мизинца, наверное. Я похож на маленький шматок гнилого мяса. Фу, самому противно стало. А тебе-то какая разница?» «Совершенно никакой. Ладно, замяли. А мы вообще где?» Я осторожно обернулся вокруг своей оси, стараясь не задевать крылья. Они пока еще не ожили. «По крайней мере, это не мой родной Красноярский край. Там не бывает таких степей. Совершенно голая равнина, трава высокая, как в африканской саванне, и ни единого деревца. Хотя нет, вру. Примерно в километре все же виднелась одинокая чинара. Или еще что-то в этом роде. Я в ботанике слабоват». «Дай-ка припомнить», — пробормотал Рабан. Было очевидно, что он любовался местным пейзажем, одновременно со мной, моими же глазами. «Да, правильно. Мы с Волдерсом посещали этот мир лет 30 назад. Он ужасно скучный. Я его зато и выбрал. То и есть. Ну, чем скучнее, тем безопаснее. Не так ли? В этих широтах тут вообще никого не встретишь. Абсолютное безлюдие, да и в других тоже. В этом мире нет морей, да и реки великая редкость. Сплошные степи и пустыни, леса. Только на Северном полюсе. Там есть несколько крупных озер. Климат теплый. Год короче земного дней на 50. Лун нет. А население? Люди? Конечно. Почти половина ближайших к Земле миров населена людьми. Здесь есть еще кентавры и тассата. Но они только в южном полушарии. Историческая эпоха – каменный век на переходе к медному. За исключением, опять же, Северного полюса. Там уже и бронзу начали плавить. Правда, это 30 лет назад было, могло что-то измениться. Угу. Я уселся прямо на землю, аккуратно надвинув хвост в сторону и призадумался. Мысли копошились в утомленной голове, будто муравьи в растревоженном муравейнике. Я совершенно не знал, что мне сейчас делать, хотя вариантов наклевывалось множество. По-моему, Рабан внимательно следил за моими мыслями. Я буквально ощущал его взволнованное сопение где-то на краю сознания. «Слушай, объясни вкратце, как твое заклинание действует», — попросил я. «Ты можешь отправить меня куда угодно, в любой мир?» Размечтался, вздохнул Рабан. «К сожалению, слово «нахов» позволяет сделать только один шаг. Понимаешь, всего один шаг в соседний мир. Направление, конечно, выбираешь сам. Тут уж, угу, налево или направо, вот и весь выбор». «С каждым миром соседствует еще несколько десятков», — хмыкнул Рабан. «Так что выбор довольно широкий. К тому же потом можно сделать еще шаг и еще, сколько захочешь. Обычно больше и не требуется. Шагнув два раза, ты можешь попасть в любой из пары тысяч миров второй дальности. А после трех шагов в один из сотни тысяч третий. Тебе что, мало 100 000 миров?» «Более чем достаточно», — выдохнул я. «А как насчет языка? Вот здесь меня, к примеру, поймут?» «Очень своевременный вопрос», — оценил Рабан. «Знаешь, Волдерс обратил на это внимание только через пару месяцев после начала ученичества. Да, здесь тебя поймут. Конкретно здесь, в данной местности. Проверить это, конечно, вряд ли удастся. В общем, дело обстоит следующим образом. При магическом перемещении между мирами путешественник автоматически получает знание языка населения той точки, в которую он попадает. Но только той точки. Если, например, мы переместимся во Францию, ты сможешь поговорить с французом на... Но английского как не знал, так и не будешь знать. «А если, скажем, в Канаду, — полюбопытствовал я, — у них два официальных языка, и как раз английский и французский?» «Зависит от того, кто будет преобладать. Неважно. Главное то, что это у тебя сохранится только до следующего перемещения. Уйдя из этого мира, ты забудешь местный язык. Хотя нет. Нет, я имею в виду, что на самом деле ты его и не выучишь по-настоящему. Просто сможешь понять местных. Они будут думать, что ты говоришь на их языке, а тебе будет казаться, что здесь все изъясняются по-русски. Понимаешь? Но это только при магическом перемещении. А что, есть и другие способы?» «Есть, есть. Есть специальная техника, есть дыры между мирами. Ни то, ни другое таких услуг не предоставляет, да и магия тоже не любая. Есть исключения, понятно?» «Угу. Эй, а почему ты считаешь, что это не удастся проверить?» «Ну, как тебе сказать, — замялся Рабан, — я же сказал, что тут живут только три расы. И что? Видишь ли, они почти наверняка отнесутся к тебе примерно так же, как и в твоей родной России. Трусливый убежит, храбрый попытается убить. Такова жизнь, патрон. Монстров нигде не любят». «Понимаю, — помрачнел я. — Не переживай, — встревожился мой мозговой паразит. — Существует полным-полно миров, где на внешность внимания не обращают. Есть у меня на примере пара классных местечек». «Угу. Слушай, Рабан, а вы с Волдресом хоть раз встречали кого-нибудь похожего на меня?» «Да полно. Мы чай несколько веков по мирам бродили. Ну, врать не буду. Точно таких же не видели, а вот похожих, да, были. Были. Не такой уж ты уникальный». «Угу», — снова прогундосил я. «Вот ведь привязалась дурацкая словечка. И куда ж ты предлагаешь направиться?» «Так ты ж патрон, вот и командуй», — ехидно заявил Рабан. «Как твой патрон, я приказываю тебе предложить хорошую идею». Ни на миг не задумался я. «Внимательно слушаю и не зли меня. Тебе ж больно будет». «Запомнил все-таки», — недовольно пробурчал Рабан. «Ладно, предлагаю отправиться в Миргород. Хорошее место. Мы с Волдерсом там часто зависали». «Миргород? Это что, как у Гоголя?» «Нет, он по-другому, конечно, называется. Просто на русский примерно так переводится. Миргород. Город между мирами. Город, соединяющий миры. Кому как больше нравится. Там вряд ли что-то сильно изменилось. Мы всего 3 года назад там были. Там и специалисты по восстановлению памяти найдутся. Ну что, отправлять?» «Угу, поглядим на твой Миргород. А это далеко?» «Отсюда 2 шага. Из твоего мира 3. «Так я начинаю?» «Начинаю уже», — рассердился я. «Ну, значит, как же там? Ляса, Элясала, Исала, Ассала, Алиеса, Энке, Эльяласа, Осса, Асса, Элиаса, Осса и Эля Алласа». Вновь в глазах помутилось, пейзажи наложились друг на друга, и потом остался только один – снежная равнина. «Это и есть твой Миргород?» – невозмутимо осведомился я. Вокруг, куда ни глянь, простирались сугробы. Вдалеке гремел гром. По-видимому, было очень холодно, но это я, конечно, не чувствовал. Что-то не похоже на город. «Я же сказал, нужно 2 шага», – огрызнулся Рабан. «Промежуточная остановка. Сейчас соберусь силами и прыгнем еще раз». Пока Рабан собирался с силами, я зачерпнул немного снега. Впервые после, так сказать, второго рождения я держал в руках снег. На меня нахлынула тоска. Сам не понимаю, почему. По родине я покинул ее всего 1/2 часа назад. По родным и близким я их не помню. По русской зиме то, что меня окружало, было ничуть не хуже. По прежнему телу это тут вообще ни при чем. Рабан наконец-то соизволил приступить к своему пению, и я машинально запихнул снег в рот. Вкус мне понравился, а вот Рабан запнулся на полуслове. «Патрон, прекрати», — возмутился он, — «я не люблю снег. Фу, холодно же. Ты в таких случаях заранее предупреждай, ладно? Ну, чтоб я успел отключиться». «А чего это ты вообще к моему рту подключен?» – прочавкал я. «Тебе какое дело, что я ем?» «Я тоже поесть люблю», – пробурчал мозговой паразит. «Я не только ради тебя твои рецепты развивал». «Так на чем я остановился? Хотя какая разница, все равно теперь сначала начинать». «Ляса, ляса, ляса, ляса, ляса, энке, ляса, осса, асса, ляса, осса, Иесаляса. Все повторилось, но если степная и снежная равнины не так уж сильно отличались друг от друга, то теперь пейзажи совместились так, что в глазах зарябило. А потом я ощутил себя и вдруг обнаружил, что стою на крыше небольшой башенки. И теперь вокруг действительно был город. Итак, это и есть знаменитый Миргород? Я долго пытался понять, на что же он больше всего похож, но так и не понял. Жуткое смешение самых разных стилей, от классики до модерна, от средневековья до футуризма, от строгих небоскребов Нью-Йорка до сюрреалистических зданий Дали. Хотя небоскребов как таковых тут не было, даже самые крупные здания не превышали 20 метров. Странно. С трех сторон город простирался, насколько хватало зрения, а с четвертой он очень быстро обрывался, и начиналось море сапфирового цвета. Его волны сверкали в лучах восходящего солнца. В этом мире было раннее утро. То тут, то там виднелись паруса и трубы разномастных судов, от деревянных лодок до сверхсовременных рыболовных сенеров. «Красиво», — заметил я, облокотившись на перила нижними руками. «А что еще есть в этом мире?» «Город», — недоуменно ответил Рабан. «И немножко моря. Сам разве не видишь?» «Угу. А еще что?» «Что скажем на другом берегу моря?» «Ничего, патрон, да здесь больше нет ничего, только город и море». «То и есть», — уточнил я. «Такой маленький мир, разве такие бывают?» «Бывает. Это ведь не полноценный мир, а анклав. А я разве не сказал?» «Объясняй, я не тороплюсь», — снисходительно предложил я, блаженно жмурясь под ласковым солнышком. Несмотря на то, что вокруг был целый мегаполис, никто не обратил внимания на то, что здесь появился я. Никто не привязался с требованием очистить территорию, никто не тыкал в меня пальцем. Сверху мне было хорошо видно, что на улицах тут встречаются самые необычные создания. Многие из них выглядели еще ужаснее меня. «Ну, анклав – это тоже мир, только очень маленький», – деловито рассказывал Рабан. «Обыкновенный мир, такой как твой, он почти бесконечен. Может, и на самом деле бесконечен, границ пока еще никто не видел. И остальные миры такие же. Большинство, во всяком случае. А анклав? У анклава те же самые свойства, что и у мира, только вот размеры подкачали. Наиболее крупные анклавы сопоставимы размерами со средней звездной системой. Самые маленькие уменьшаются в обыкновенной комнате. Ну, а этот средний, чуть больше вашей Москвы. Примерно четверть территории – остров и город на нем. Остальное – море. Все равно не понимаю, признался я. Что будет, если взять и поплыть прямо, прямо, прямо, прямо? В стенку, что ли, упрешься? Почему? Если отплыть с одного берега, идти прямо в море, через пару часов приплывешь к противоположному берегу. Тоже, как будто кругосветное путешествие, только это не планета, даже не астероид. Почему? Солнце вроде есть. Солнце тут иллюзорное, непреклонно возразил Рабан. Не настоящее. Да, кстати, если будешь здесь летать, учти, высоко подниматься нельзя, особенно не вздумай перелетать здание. Это еще почему? А тут небо очень низкое. Кажется, что высоко, но поднимись метров на 20 и сразу головой стукнешься. Так вот почему дома. Яблочко, согласился мозговой паразит. Миргородцы и рады бы строить выше, только вот как? Зато под землю они зарылись глубоко. Нижняя граница у этого анклава тоже где-то должно быть, только до нее пока еще никто не докопался. Я еще минутку постоял, любуясь видом. Мне не хотелось двигаться. А хотелось только стоять и смотреть на эти дома, на это море, на эти корабли. «Эй, погоди-ка», — обратил я внимание, — «а зачем тогда им корабли? Если у них вместо моря, — сгулькин нос, — куда им плавать?» «Верно», — подметил патрон, — весело хихикнул Рабан. «Некуда. Но порт здесь есть, и кораблей полным-полно. Почти пятая часть миргородцев так или иначе связана с морем. И как же? А ты сам подумай. Ну, торгового флота тут нет, с кем им торговать? Возить грузы с одного конца острова на другой невыгодно, быстрее по суше. Военного флота тоже нет. Здесь всего одно государство, причем очень маленькое. Пиратов вообще молчу. Какого черта им здесь делать? Но одно применение у кораблей в этом анклаве все-таки есть. Рыболовство. Море у них маленькое, но зато круглый год теплое. И живности в нем тьма тьмущая. Можно просто, зачерпнув ковшом, обязательно кого-нибудь поймаешь. Вот и ловят. Любую дрянь ловят. Прямо как японцы. Все в суп сгодится. Угу. Вообще-то, хорошо, что мы попали на эту башенку. Идеальное место. Или ты специально выбирал, куда приземлиться? Не, тут довольно сложно. В двух словах не объяснить, замялся Рабан. По-моему, он и сам толком не знал, как это действует. А насчет башенки, посмотри повнимательнее, их тут полно. Я сделал, как он сказал. И правда, то тут, то там, меж домов торчали, конечно, такие же башенки. И зачем же их столько понастроили? Сколько я ни напрягался, никак не мог измыслить толкового применения для подобного рода строений. А вот специально для таких, как ты, понастроили, весело откликнулся Рабан. Мозговой паразит, как всегда, подслушивал мои мысли. А если серьезно? А это и есть серьезно. Миргород испокон веков специализируется в качестве этакого межмирового комплекса услуг. К ним каждую секунду сваливаются путешественники вроде нас. Вот и решили упорядочить это дело. Построили приемные башенки. Места много не занимают, зато гости не падают прямо на голову прохожим. Угу. Я подивился предприимчивости местных жителей. И что же здесь за услуги? Торговля, например. Почти треть города – торговые кварталы. Если нужно что-то купить или продать, Миргород – самое лучшее место. Вроде перевалочного пункта, понимаешь? Здесь встречаются купцы из самых разных миров. Еще разные удовольствия, от самых безобидных до запрещенных в большинстве миров. Хотя здесь такие тоже запрещены, но это мало кого смущает. Например, наркотики, публичные дома, азартные игры, гильдии наемников разных типов, солдаты, шпионы, убийцы, много чего. В северной части острова, вон там, отсюда не видно, школа волшебства, огромный комплекс, почти десятая часть острова. Кстати, довольно прославленная школа, примерно как Оксфорд на земле. Я слышал, что на самом деле в Оксфорде обучают довольно скверно, с сомнением заметил я. Не знаю, не учился. Но я же не говорил «хорошая», я сказал «прославленная», «самая знаменитая». Хотя прямо по соседству с твоим миром есть еще одна, даже покруче. Академия Диорга. Слышал? Нет, конечно, откуда. По сравнению с ним, местные – жалкие любители. А это что за Красный дворец? Я указал на огромное здание, вероятно, упирающееся прямо в здешнее небо. Со стороны оно больше всего смахивало на клубничный пунинг. Дворец имел идеальную круглую форму, макушка приплюснута. Необычная архитектура гигантской постройки напоминала произведение неумелого кулинара. «В точку, патрон!» – удивился Рабан. «Именно, Красный дворец так и называется. И для чего он?» «Что? А, ну так это баня. Просто баня?» «Не, непростая, элитная. Только для особо дорогих гостей. Туда даже боги заходить не гнушаются». «Угу, боги, говоришь?» «Ну да, естественно, что это я? Раз уж сами боги, то и я хочу в баньке попариться. Не помешало бы. Пустят?» «Отчего ж не пустить?» «Пустят, конечно, только у них и цены тоже запредельны. Эй, патрон, а ведь у нас с Волдерсом в здешнем банке сейф. Давай сходим, заберем. Наличность не помешает. Сейф? Так тут и банки есть. Ну а то, Миргород, это межмировая Швейцария. Тут все свои деньги держат. Мы специально на такой случай и оставили. Если вдруг, ну, чтобы. Неприкосновенный запас, короче. То бишь НЗ, перебил я. Угу, где этот банк? Да недалеко. Полетим? Думаю, не стоит. Я с сомнением пошевелил крыльями. Еще не уверен. Да, пожалуй, не стоит, согласился Рабан, проверяя что-то по своим каналам. Тогда спускайся пешком, доберемся. Или носильщика возьмем. Носильщика? Переспросил я, спускаясь по винтовому пандусу в центре башенки. «А чего у нас нести?» «Тебя, конечно», — фыркнул Рабан. «Сейчас спустимся, покажу». «Что они, лестницу не могли сделать?» — возмутился я, чудом не поскользнувшись. «На кой здесь этот пандус?» «Это тебе не Москва. Не все расы умеют ходить по лестницам. Бывают и многоногие, и ползающие, и прыгуны. Этим пандус удобнее». По крайней мере, в одном Рабан оказался прав. В Миргороде я отнюдь не выглядел белой вороной. Среди прохожих, спешащих по своим делам, попадались самые разные чудища. На меня никто не обращал внимания. Подумаешь, еще одно незнакомое существо, эко-невидаль. Вон носильщик, чуть правее той девицы, на которую ты пялишься, ехидно сообщил Рабан. Я смущенно отвел взгляд от двухметровой красотки с четырьмя руками и таким же количеством грудей и посмотрел на указанного Рабаном носильщика. В общем-то ничего особенного, обычный жук, только размером с небольшого слона. Весь черный, панцирь слегка вогнут в верхней части, мощные жвалы вытянуты вперед, глаза наполовину затянуты непрозрачной пленкой. Скорее всего, дремлет. Я заметил у него на спине приспособление, похожее на четыре высоких дивана, которые были сдвинуты в один квадрат. «Кто это такой?» – шепотом спросил я. «Носильщик. Моуннак. Раса жесткокрылых из соседнего мира. У них там была большая война. Это племя почти истребили. Кое-кто из уцелевших сбежал сюда. Тут прижились, расплодились, заняли нишу таксистов. У них хорошо получается. Да ты не бойся, он не опасный». «Точно?» – с сомнением уточнил я. «Это жучище вполне мог перекусить меня пополам». «Точно, точно. Патрон, да ты подумай. Разве я стану тебе советовать что-нибудь рискованное? Я же у тебя в голове сижу. Мы умрем одновременно». Звучало логично. Я послушно подошел к Моуннаку и постучал его по правому жвалу. Пленка с его глаз моментально слетела, и он со скрипом повернул голову ко мне, внимательно осмотрев потенциального клиента с головы до ног. «Свободен?» – деловито спросил я. «Свободен», – медленно складывая слоги, ответил жук. «Куда едем?» «Банк, Косей и сыновья», – ответил я по подсказке Рабана. «Идет?» «Залезай. Подсадить?» «Сам справлюсь», – отмахнулся я одним прыжком, взлетая в паланкин, укрепленный на спине местного таксиста. «Поехали». Жук повернул голову, убедился, что я уселся там, где следует, и медленно зашевелил стяжками, видимо, сигнализируя прохожим, что собирается двигаться. Что ж, свои правила дорожного движения должны быть даже здесь. Моуннак запыхтел, будто паровоз устаревшей модели, и затем начал передвигать свои ножищи. Сначала неторопливо, потом все быстрее и быстрее. Он пролез на самую середину улицы, где двигались такие же гиганты, как он сам. И уже тут разогнался по-настоящему. Конечно, до большинства автомобилей ему далеко. Но трамвай он обогнать сможет, если как следует постарается. «Конечно, это уже не совсем насекомое», – продолжал рассуждать Рабан. «Насекомое просто не может вырасти до таких размеров, оставаясь самим собой. Сдохнет. У него двойная дыхательная система, трахейная, легочная, вспомогательный скелет внутри, более сложная нервная система, чем у жуков ганглии». «Угу», — согласился я. «Слушай, Рабан, а почему в этом Миргороде нет автомобилей?» «Ну, почти нет». Мимо нас как раз в этот момент пронесся довольно странный механизм, похожий на диванную подушку, поставленную на колеса. Ехала эта машина как-то стрёмно подпрыгивая, будто мячик. «А тут вообще техники очень мало», — ничуть не удивился вопросу Рабан. «Ты так сам посуди, патрон, откуда ей здесь взяться? Это же анклав, он очень маленький». «И что?» «Как это что? Даже на самый маленький автомобиль нужно не меньше тонны металла. Так?» «Так. На Земле не проблема, в моем родном мире тоже. В большинстве миров металла хватает, а вот в анклавах, полезных ископаемых здесь, слезы одни, а не залежи. Да и те, что были, давно повыкапывали. Очень глубоко остался один золотой рудник, совсем крошечный. А больше и нет ничего, откуда еще металлы взять? Импортировать из других миров?» «Невыгодно, чересчур дорого обходятся. Сырьем вообще между мирами не торгуют. Слишком громоздкий товар, его в рюкзаке не потаскаешь. Заводы, опять же, где их строить? Все территории, один островок, и тот почти весь занят. Плюс экология, в анклавах ее испортить проще простого. А готовые машины нельзя импортировать? Отчего же, можно. И ведь импортируют, сам только что видел. Только это тоже невыгодно. Любой машине топливо требуется, а тут его особо не купишь. Нефти в Миргороде нет, природного газа нет, каменного угля нет, солнечной энергии и той нет. Здешнее солнце иллюзорно, от него батареи не заряжаются. Есть, разумеется, и другие способы, только они тоже не бесплатные. Не в Миргороде с техникой плохо, тут другое движение в ходу. Пешком, верхом или магией. Во, во, глянь, патрон летит. Над нами стремительно проплывал в воздухе какой-то коротышка на цветастом ковре, плавно сгибающийся в такт движению. Вид у карлика был ужасно важный, как будто он только что изобрел электричество. «Маги!» – хмыкнул Рабан. Их тут полно. Сейчас патрон пошарим в сейфе, найдем тебе доктора». «Приехали», — прогудел наш скакун, притормаживая возле небольшого здания, похожего на гриппопенок. «С тебя 6 синяков». «Угу». «Слушай, друг, подожди меня здесь, ладно? Я заскочу на минуту, а потом поедем дальше». «Идет», — согласился жук, «но за ожидание заплатишь дополнительно». «Как скажешь», — не стал спорить я, толкая дверь банка. «Ты смотри, тугодум, а соображает». «Ты не прав, патрон», — усмехнулся мой мозговой паразит. «Маунаки совсем не тугодумы. Они просто так разговаривают. А вообще, они очень умные». «Тогда почему войну проиграли?» — пожал плечами я, проходим мимо секьюрити. Охранниками в этом банке работали синекожие исполины с орлиными головами, каждый вдвое выше меня. Они подозрительно покосились на меня, повернув головы на бок. Но, видимо, я не был похож на известных грабителей банков, и меня оставили в покое. Первое, что бросалось в глаза, изнутри банк был гораздо больше, чем снаружи. Если снаружи он выглядел не крупнее какого-нибудь магазинчика, то изнутри... О, в этом зале вполне бы мог разместиться целый театр. Столы, которые обычно ставят, чтобы посетители могли где-то заполнять свои бумаги, здесь были закрыты от посторонних глаз и больше напоминали кабинки для голосования. Стойка клерков тянулась метров на 100, опоясывая все помещение банка кольцом. Самих клерков были сотни-полторы. И у каждого перед окошечком была очередь в 3-4 человека. Хотя слово «человек» я употребил явно зря. 3/4 посетителей явно не имели ничего общего с людьми. «Косей и сыновья», — усмехнулся Рабан, пялясь на все это моими глазами. «Старейший банк в Миргороде. Давно уже нет ни самого Косея, ни его сыновей, а банк все работает. Разросся за 1000 лет. Начинали они с крохотного помещения и всего 3 клерков, самих основателей. Угу, мне куда?» «К одному из тех 4. Они занимаются держателями сейфов». «Блин, у них очереди самые длинные», — возмутился я вполголоса. Я выбрал самого крайнего клерка, к нему стояли всего 5. Чиновник неторопливо беседовал с первым в очереди, а остальные 4 терпеливо переминались с ноги на ногу. «Ну и урод», — брезгливо высказался я, смотрев того типа, что торчал в окошечке. Клерк напоминал карикатуру на павиана, 1.5 метра ростом, скрюченные, руки до самого пола, а вот ноги коротковаты. Рожа перекошенная, уши свисают, как у спаниеля. «На себя полюбуйся», — весело грызнулся Рабан. «Это Алкацар, между прочим, единственная туземная раса Миргорода. Все остальные понемножку эмигрировали из других миров. Между нами, я в это не верю. Мне кажется, они просто пришли самыми первыми, а потом выдали себя за туземцев. В анклавах, да и вообще везде, жизнь редко зарождается. Она обычно переносится сюда из других мест, из космоса, из соседних миров. А нахрена им выдавать себя за местных?» «Ну, этим они себе сразу самые крутые права застолбили. Им и налоги поменьше, и льготы всякие. Между прочим, Миргородом управляет совет патрициев. Так там почти 1/3 алкацары». «Угу. А вот скажи-ка...» «Псс, патрон, посмотри вон туда», — прошептал мой мозговой паразит. «Видишь парня за тем столиком? К нему даже не смей приближаться». Я искоса взглянул, куда было сказано. Тот, кого имел в виду Рабан, напоминал меня самого, когда я кутался в маскировочный костюм. Сплошной скафандр из плотной ткани. Лицо замотано несколькими слоями тряпок. В верхней половине маска из черного стекла. Ни единого клочка кожи не осталось на виду, словно под этим нарядом скрывался человек-невидимка. «Это темный», — тихо пробурчал Рабан. «Впервые вижу темного в таком людном месте». «Угу, что за темный такой?» «Тайное братство оккультистов. Они живут в 4 измерениях. Свободно перемещаются между мирами. Их лучше не задевать. А почему он так закутан? Темным нельзя быть на свету. Табу, что ли?» «Нет, просто свет их убивает. Темный вид нежити, самый чувствительный к свету. К любому, даже самому слабому. Живут только в абсолютной темноте, в подземельях, туннелях, наглухо законопаченных зданиях. Там живут, там и охотятся». «Охотятся на кого?» «На людей, конечно», — невесело усмехнулся Рабан. «На других тоже, но люди им больше нравятся». «Они что, питаются людьми?» — невозмутимо уточнил я. Почему-то меня подобные подробности не слишком взволновали. «Да нет, вроде не едят. Не знаю, что они с ними делают». «С нами», — машинально поправил я. «Нет уж, патрон, именно с ними», — развеселился Рабан. «А ты какая-то уже не человек. Кстати, темные и в твоем мире встречаются. Что-то я о них никогда не слышал». «Ну, еще бы ты о них слышал. Они появляются из ниоткуда и исчезают в никуда. Они охотятся в темноте и не бывают на свету. Их никто никогда не видел», — театрально провыл Рабан. «Просто учти на будущее, если глухой ночью в каком-нибудь одиноком доме начинает ни с того ни с сего гаснуть свет, а потом там пропадают люди, здесь не обошлось без темного». «Одно слово. Твари! Может, тогда его настрогать?» – деловито предложил я, выпуская когти. «Мелкими ломтиками». «И не вздумай, патрон. Что ты?» – испугался Рабан. «Здесь темный пакостить не осмелится. А вот тебя живо в каталажку загребут, даже если смоешься. В Миргороде станешь персоной нон-грата. Нам это нужно?» «Не, не нужно», — согласился я. «Слушай, а серый плащ не из этих случайно? Тоже весь закутанный, тоже незаметно появляется и исчезает?» «Не-а», — немного поразмыслив, промямлил Рабан. «Похож, да. Только ты забыл. Стекла-то на маске у него все-таки прозрачные. Темного даже такой свет убивает. Нет уж, патрон. Это что-то другое. О, кстати, вот и наша очередь». Действительно, пока мы обсуждали темного, который уже успел незаметно удалиться, я оказался у самого окошечка. Клерк смерил меня подозрительным взглядом, но я заметил, что подозрение у него вызвало не моя внешность, а моя одежда. Ну правильно, таких оборванцев и в земных банках не особо привечают. «Чем могу служить, сударь?» – приторным голосом осведомился Алкацар. «Скажи, что тебе нужен сейф Володереса Энакха». Пискнул в ухе Рабан. Я послушно повторил за ним. «Волдераса?» Задумчиво переспросил клерк, доставая откуда-то снизу толстенную книжечку. Он пару минут вдохновенно перелистывал страницы своими длиннющими пальцами, похожими на усики насекомого, а потом сладким голосом объявил. «Очень сожалею, сударь, но этот сейф может получить только сам Волдерс. Следующий». «Он нагло врет», — завопил Рабан. «Врет. Сейф может получить любой, кто знает пароль». «Я отниму у вас еще немного времени, если не возражаете», — холодно произнес я, заглядывая в окошечко. «Почему-то мне кажется, что вы вешаете мне лапшу на уши. Я прекрасно знаю, что сейф Волдераса может получить любой, кто знает пароль. Не так ли?» «При чем тут лапша и зачем ее вешать на уши?» — растерялся клерк. Но он тут же опомнился и заговорил прежним сладеньким голосом. «Вижу, вы знакомы с нашими правилами, сударь. Однако, боюсь, не до конца. Видите ли, наш банк самый надежный банк в Миргороде. И не боюсь этого слова во всех мирах. Наверное, вы об этом уже слышали. Наши клиенты могут быть спокойны, их имущество у нас в полной безопасности». «Хватит саморекламы. Как скажете, сударь, как скажете. Приступим к сути. Вы абсолютно правы. Сейф Волдераса закрыт паролем. Вот рядом со мной клавиатура. Если вы наберете правильный пароль, я немедленно выдам вам необходимый сейф. Однако у вас это не получится, и сейчас я объясню почему. Видите ли, у каждого сейфа свой индивидуальный пароль, единственный и неповторимый. Когда наш клиент заводит себе сейф, этот пароль записывает ему прямо в разум. Спасибо нашим друзьям из магической гильдии. Но предвижу ваш следующий вопрос», – расплылся в слащавой улыбке Алкацар. «Почему я так уверен, что вы, скажем, не получили этот пароль от самого Волдреса?» «Еще одно спасибо нашим друзьям из магической гильдии. Наши клиенты помнят этот пароль исключительно в стенах нашего банка. Как только клиент выходит за дверь, пароль немедленно улетучивается из его памяти. Он забывает его напрочь. Причем так, что эти цифры или буквы уже невозможно вытащить из недр подсознания никакими способами. Преимущества этого метода очевидны. Этот пароль уже никто не сумеет украсть. Его нельзя подслушать, подсмотреть, выпытать силой или обманом. Даже если наш клиент будет убит и некий колдун воскресит его и потребует выдать пароль, он ничего не добьется. Да-да, в нашей практике бывали и такие случаи. Но подождите еще секундочку. Для наших клиентов преимущества опять-таки очевидны. Такой пароль невозможно утратить, позабыв или попросту потеряв бумажку, где он записан. Даже потеря памяти не преграда. Наши пароли пишутся слишком глубоко. Полагаю, вы хотите узнать, зачем вообще устраивать все так сложно? Не проще ли просто выдавать сейфы только их владельцам? Очень хороший вопрос. Да, так проще. Но проще не значит лучше. Не забывайте, что мы живем в Миргороде. Среди наших клиентов попадаются очень странноватые личности. Порой нашему клиенту не удается доказать, что он именно тот, кем он себя называет. Маги нередко вынуждены изменять свой облик, порой навсегда. Иные существа и вовсе не имеют постоянного облика. Вы видели здесь темного? Как я могу быть уверенным, что это именно тот самый темный, у которого сейф в нашем банке, а не какой-нибудь проходимец, обрядившийся точно в такой же костюм? Удостоверение личности? Ба, да не смешите меня. Подделать любой паспорт проще простого. Вам его состряпают за несколько зеленцев в ближайшей подворотне. Я не говорю уже о том, что во многих мирах и вовсе не существует таких вещей, как паспорта. Заметьте, я вовсе не исключаю того варианта, что вы и есть господин Волдерс. Однако, как я уже упоминал, в этом случае вы неизменно знали бы пароль. Итак, если больше у вас вопросов не имеется... «Рабан, ты знаешь этот пароль?» Едва шевеля языком, спросил я. «Конечно, патрон», — фыркнул мозговой паразит. «Мы с Волдерсом были одним целым. Я знаю все, что знал он. Кстати, этот упырь прав. Я вспомнил эту комбинацию как раз в тот момент, когда мы вошли внутрь». «Отлично. Слушай меня, рожа». Я наклонился к окошку, многообещающе выпустив когти на верхних руках. «Если бы ты замолчал хотя бы на секундочку, я бы сказал тебе, что ты угадал, кретин». «Что вы?» По-моему, клерк хотел сказать себе «позволяйте», но передумал. «Имейте в виду, сударь, то, что я и есть Волдерс». С насмешкой поклонился я. «Правильно, в точку. Бис, бинго, давай сюда свою клавиатуру, я тебе докажу». Алкацар явно смутился. Он бросил несколько неуверенных взглядов по сторонам, но потом все-таки придвинул ко мне вышеупомянутую клавиатуру. «Крайне неохотно, надо сказать. Прошу вас, сударь, но предупреждаю, у вас будет только одна попытка», – поджав губы, сообщил он. «Если будет несовпадение хоть в одном символе, я немедленно вызываю охрану». «Угу, ладно, рабан, куда нажимать?» Клавиатура меня здорово обескуражила. Она примерно вдвое превышала земную компьютерную, и на ней было почти втрое больше клавиш. Причем многие символы оказались для меня незнакомыми. И я подозревал, что и те, что все-таки знакомы, просто похожи на наши буквы и цифры. «Сейчас, сейчас», — подал голос рабан. «Так, сначала вон ту завитушку, похожую на «Си» с двумя черточками. Потом кружок с точкой в центре. Потом ту кривую загогулину, самую правую и верхнюю. Потом ту, что похожа на перевернутую «Е». Теперь уголок. Какой уголок? Тот, что похож на «Г» или другой?» «Г». «Нажал. Теперь вон ту, левее твоего большого пальца на правой руке. Нет, другого большого пальца. Да, эту. Фу, что за кривулина, даже описание не подберешь. Теперь две палочки, звездочку с поперечной чертой сверху, опять кружок с точкой, перечеркнутую двойку, спираль. Я нажимал и нажимал, тихо удивляясь, сколько же знаков в этом дурацком пароле. По-моему, если его написать на бумаге, он займет пару страниц, не меньше. Но в конце концов он все-таки закончился. И клавиатура удовлетворенно пискнула, подтверждая, что я все ввел верно. «Надо же!» – удивленно покачал головой клерк. «Простите, что сомневался в вас, господин Волдерс. Прошу вас, пройдите в ту кабинку, ваш сейф сейчас доставят». Ну, наконец-то, после всех этих бюрократических проволочек, сейф Волдерса, нет, теперь уже мой, стоял на столике, прямо передо мной. Оставалось только открыть крышку, что я, собственно, и сделал. Размером сейф был где-то с ящик письменного стола и почти такой же формы, а внутри у него спокойно возлежали несколько очень интересных предметов. К моему сожалению, толстой пачки денег среди них не было. «Ошибаешься, патрон», — возмутился рабан. Мозговой паразит, как всегда, подслушивал мои мысли. «Вон те мешочки – это и есть деньги». Рабан имел в виду пару полотняных мешочков, приютившихся у дальней стенки и сейфа. Я недоверчиво приоткрыл один и вытряхнул из него несколько разноцветных кружочков, каждый диаметром примерно советский пятак и такой же толщины. но это явно был не металл, а что-то вроде фарфора, только очень прочного. Во втором мешочке обнаружилось точно такие же кругляши, только не разноцветные, а все как на подбор белые. Я взвесил на руке один, он был очень легким, почти невесомым. «Странные какие-то деньги», — заметил я. «Уж какие есть», — немножко обиженно откликнулся Рабан. «Система очень простая. Самая маленькая монета — краснушка. Примерно 15 ваших копеек, если считать по номинальной стоимости. Или 20. Ну, курс все время колеблется, сам понимаешь. 5 краснушек — желтяк. 5 желтяков — синяк. 5 синяков — зеленец. 5 зеленцов — бурец. 5 бурцов — чернец. 5 чернецов — белуха. Вот они, белухи в мешочке». «И сколько же можно купить за одну белуху?» — насмешливо уточнил я. «Эти кружочки больше похожи на жетоны для какой-нибудь игры. Никак не ассоциировались в моем сознании с деньгами. Я где-то слышал, что именно поэтому в казино используют фишки, а не обычные деньги. Фишки не так жалко проигрывать». «Конечно, все понимают, что это те же самые деньги, но факт остается фактом. Человеку трудно расстаться с денежной купюрой, но гораздо легче с цветной фишкой». «Ничего смешного», — буркнул Рабан. «Здесь деньги такие. Чего ты от них хочешь? Металлов мало. Из чего им деньги чеканить? Вот и используют плунт. Этот материал так называется. Его из морского ила делают. А почему не из бумаги?» «С бумагой тут тоже напряженка. Остров почти весь заселен. Каждое дерево на учете. Не из чего бумагу изготовлять. Естественно, ради денег можно было и наимпортировать. Но это ты им скажи, а не мне». «Ладно, в общем, ты уяснил, что белуха – самая крупная монета. Соответствует примерно сотне долларов. Еще больше – только золотарь. Название довольно неуважительное, но зато это единственная миргородская монета не из плунта, а из золота. В золотаре 5 белух». «Немаленькая монетка», – согласился я, торопливо рассовывая все эти жетоны с дурацкими названиями по карманам. Вот когда я обрадовался, что у меня сохранилось кое-что из одежды. Не будь на мне этих штанов и комбинезона, хотя нет, теперь это уже безрукавка. А в общем, куда бы я запихал столько денег? Не в рот же. В сейфе оставалось еще много интересных штучек. Несколько прямоугольных карточек, похожих на чьи-то визитки или пригласительные билеты. Какая-то странная вывернутая статуэтка, больше всего напоминавшая бронзовую гармошку, разорванную в нескольких местах. Небольшая шкатулка и свернутая в трубку бумага, перевязанная разноцветными ленточками. «Захвати и билеты», — предложил Рабан. «Помнишь, ты спрашивал про Красный дворец?» «Вот, это как раз туда. Мы с Володоросом в последний раз, когда там были, выиграли их в конкурс, и нам дали 7 бесплатных билетов». «Угу, а это что за абстракционизм? Скульптура?» «Нас нанял один коллекционер, чтобы мы ее нашли». «А почему же она здесь, а не у него?» «Пока мы ее разыскивали, этот придурок взял да и помер», — пожаловался Рабан. 2 месяца впустую ухлопали. Главное, в чем пакость, тот коллекционер за эту гармошку давал громадные деньжищи. А все остальные, кому ее мы потом предлагали, говорили, что ее место на помойке. «Закон подлости», — посочувствовал я. «Точно. То ли это мы что-то не то раздобыли, то ли наш наниматель сам что-то перепутал, то ли просто он коллекционировал именно такие гармошки. Теперь уже не узнать. А вон тот ларчик не открывай, ни в коем случае». «Почему?» «Там демон», — неохотно проворчал Рабан. «Видишь надпись? По случаю раздобыли. Выкидывать жалко было. Ну и... демон, значит? И что же он там делает?» «Сидит, конечно. Тому, кто его выпустит, исполнит 3 желания». Я задумался. 3 желания. Вещь очень заманчивая. Если для их получения нужно всего лишь откинуть крючок на крышке шкатулки, то... Волдерс и Рабан давно бы сделали это сами, следовательно, тут какой-то подвох». «Верно», – печально согласился мозговой паразит. «После того, как выпустишь эту нечисть, нужно сразу назвать его по имени. Иначе ничего исполнять не будет, а просто разорвет на куски. А как ее зовут, мы так и не выяснили». «Ну, что ж тут поделаешь. Больше в сейфе ничего не было, кроме бумажной трубки с лентами». Я аккуратно развернул ее, и моему взору открылось нечто похожее на патент какого-нибудь корсара. О том, что Волдерс является законным энгахом, состоит в славной гильдии Эсумон, обязуется вовремя выплачивать положенные взносы и прочая ерунда. Кстати, все это было написано какими-то странными корягусами, но я понял каждое слово. «Я еще не забыл, как Волдерс это подписывал», — сентиментально вздохнул Рабан. «Эй, патрон, раз уж ты его деньжишки загробастал, может, заодно и долги его оплатишь?» «Угу, какие еще долги?» «Членские взносы. Какие же еще?» «Энакх обязан каждый год отчислять денежку в родную гильдию». «Далеко?» «Гильдия-то?» — понял меня с полуслова Рабан. «Не, идти тебе никуда не придется. Просто положи деньги на договор, они сами все заберут». Звучало это довольно сомнительно, но я все же рискнул положить одну монетку на этот листок. Самую маленькую. Краснушку. Монета тихо пискнула и растворилась в воздухе. «Мало», — возмутился Рабан. «Не жадничай, патрон, мы уже 3 года взносов не платили. Вон, попробуй эту дурацкую скульптурку. Эссумон любые ценности принимает». Я послушался, скульптура растворяться отказалась. Договор только презрительно скрипнул. «Брезгаю». «Знаю», — разочарованно согласился мозговой паразит. «Вообще-то, мы уже пробовали один раз, но вдруг бы они за эти годы подорожало». «Ладно, клади тогда деньги, думаю, половины наших капиталов хватит». «Угу, ну и аппетиты же у ваших гильдий. А что будет, если я не стану платить? Если Энак слишком долго не платит взносов, его слово вычеркивают из таблицы гильдии, и оно перестает действовать. Тебе это надо?» Я согласился, что мне это ни в коем случае не надо, и принялся выкладывать белые кругляшки на поверхность теперь уже своего патента.